Глава третья. Надвигалась ранняя уральская осень. Над синими горами, над густыми кедровниками пролетали стаи крикливых перелетных птиц, густым багрянцем пламенела трепетная осина, с задумчивой березки упал золотой лист, вода в заводских прудах остыла и стала прозрачной-прозрачной. В такую пору в Невьянск прискакал гонец с вестью и приказанием от нового владельца Прокофья Акинфеевича приготовиться к достойной встрече. Одряхлевший дядя-паралитик Никита Никитич весь затрясся в веселом смехе. «Молодчага! Демидовская кровь! Отбил-таки свое добро! Отцовщину!» — похвалил он племянника и закричал холопом. «Чару! Да поуемистей гонцу!» Прибывшему поднесли большой ковш хмельного. Он принял его из рук старого Демидова. «За доброе здравие старых и молодых хозяев!» — льстиво провозгласил вестник и, не моргнув глазом, одним духом осушил ковш. «Славный петух!» — одобрил Никита. Оживленный, веселый, он вызвал приказчика Масолова и велел готовиться к пышной встрече молодого невьянского владельца. Великие тревоги и хлопоты, как пожар, охватили дворню. Много дней в барских хоромах мыли окна, полы, крыльца, чистили люстры, выколачивали ковры. На кухне неугомонно стучали ножи, шипели на раскаленных плитах огромные противни с жареными гусями, дичью, поросятиной. Над дворами летал пух, кричала под ножом птица. На заводскую площадь выкатили медные пушки и уставили их дулом на запад. Дорогу на многие версты усыпали изрубленным ельником, на пригорках расставили махальщиков, чтобы вовремя узнать о приближении молодого хозяина. В яркий солнечный день хожалый мужик Ахламон вывез своего больного господина на крыльцо. С высоты его Никита Никитич в напряженном ожидании вглядывался в убегающую вдали дорогу. Обряжен был старик в вишневатый бархатный халат с кружевами и мурмолку, расшитую золотом. — Чуешь, ныне к нам прибудет новый хозяин, — оживляясь, обратился Демидов к хожалому. — Чую, батюшка, Никита Никитич, — покорно отозвался тот, склоняясь над креслом возилом. — А то чуешь, что новый хозяин продувной и шельмец, — допытывался паралитик. — Чего доброго, он сгонит нас со двора. — Что вы, батюшка, — подобострастно отозвался Ахламон, — не допустит этого любезный Прокофий Акинфеевич. Притом, слава тебе, Господи, и вы в силе телесной и денежной. У вас и своих заводишек хватит на полцарства. — То верно! — стукнул посохом о половицу крыльца Никита и ястребом поглядел на мужика. — Хвала Богу! Понастроил батюшка заводов и на мою долю, но знай, холоп, нет для меня краше завода Невьянского. — Сударь, батюшка, а кому не красен наш Невьянск? — Ой, никак машут! Едет! «Едет!» — заорал вдруг Ахламон. Демидов прищурился, солнце ударяло ему в лицо, он взмахнул платочком, и в ту же секунду рявкнули медные пушки. На колокольне зазвонили колокола, из хором выбежали слуги. «Едет! Едет!» — закричали на дозорной башне. «Едет! Едет!» — закричали на дороге у ворот и во всех закоулках завода. И на зов, как бурлящие ручейки на площадь, стали сбегаться работные жонки, холопы, все с напряжением глядели на пригорок, ждали появления экипажа. Никита Никитич нетерпеливо постукивал посохом, позади жарко дышал хожалый, с каждой минутой росло томительное напряжение. Вот на гребешке холма вырос всадник, задымилась пыль. — Казак, «Передовой казак!» — закричали на площади. В ответ на звоннице еще яростнее забушевали колокола. Еще раз ударили пушки, и эхо выстрелов раскатилось продолжительным ревом. И как бы по зову их на холме возникло видение, высокая колымага, оранжево засверкавшая на полуденном солнце. Странные кони, запряженные цугом, повлекли ее вниз по скату. Впереди из запряжки бежали скороходы, потные, в пестрых одеждах, и кричали: «Поди, поди, прочь с дороги!» Никита Никитич вытянул гусиную шею и зорко глядел на приближавшийся кортеж. Полили из пушек, великий грохот катился по горам, неистово звонили колокола. Но что это за кони? Что это за слуги? Уж не наваждение ли? Смущенно озирался старик Демидов на дворовых. Работные, жонки и ребятенки таращили глаза на невиданное зрелище. Спустившись с холма, вслед за скороходами на заводской двор, вкатилась огромная тяжелая колымага, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Цуг состоял из диковинных коней. В корню были впряжены два крохотных конька, а два огромных батюга горой двигались в середине, с карликом-форейтером на спине. Впереди бежали две кобылицы-карлицы, а форейтеры восседали на них столь высокого роста, что длинные ноги их тащились по земле. На запятках Рыдвана неподвижно стояли два лакея в ливреях. — Ух-ху-ху! — закряхтел Никита Никитич. — Что за оказия? Ливреи лакеев были под стать упряжи. Одна половина бархатная сияла золотыми галунами, другая — убогая и самой грубой дерюги. Одна нога лакея в шелковом чулке и в лакированном башмаке, другая в заскорузлой ануче и в стоптанном лапте. Из-под колес Рыдвана клубилась пыль, кони, резвясь, мчались к дому, пыльные скороходы добежали до крыльца и, склонившись перед Никитой Никитичем, в почтительном поклоне сообщили: «Их милость, хозяин Прокофий Акинфеевич, на завод прибыл!» И только успели они оповестить, как Рыдван шумом и грохотом, описав кривую, подкатил к хоромам. В последний раз рявкнули пушки и огласили громом окрестности. Наступила тишина, и тут по наказу Масолова заводские мужики и жонки истово закричали: «Ура!» Ливрейные лакеи соскочили с запяток и, проворно распахнув дверцу Рыдвана, поставили ступеньки, крытые бархатом. Под звон колоколов и крики дворовых из Рыдвана медленно, величественно сошел Прокофий Акинфеевич Демидов. В кафтане зеленого бархата, расшитом золотыми павлинами, в красных софьяновых сапожках, он выглядел сказочным восточным принцем. — Ах ты, шельмец! Ах ты, умора! — засиял Никита Никитич и залился тонким веселым смехом. — Да чего додумался! — распотешил старика. Он весь дрожал от возбуждения, лицо побагровело от смеха, глаза слезились. Схватившись за поручни кресла, Никита Демидов наклонился вперед, пожирая завистливым взором чудаковатого племянника. Между тем новый невьянский владелец торжественно приблизился к дядюшке и бережно обнял его. Старик дружески похлопал племянника по спине. — Ай, молодец! Ай, удалец! — Но что сие значит? — показал он на странные одежды холопов. — Дядюшка, — торжественно провозгласил Прокофий Акинфеевич, — прост я родом. Вам известно, что мать моя и отец из простых, почтенных людей. Разумом и трудолюбием отца и деда нашего возвеличены мы до дворянства. Я не братец Никитушка, и о том хочу всем напомнить, что с одного боку мы, Демидовы, бархатники, а с другого — пахотники. «Ой, Люба!» — возрадовался Никита Никитич. «Люба, что не возгордился! Доброе то, что высудил таки наследство. Отныне и до века завод мой, и пребудет в моем потомстве», — решительным голосом объявил владелец и взглянул на дядю. Веселый, возбужденный старик на мгновение заглянул в темные, беспокойные глаза Прокофия. Остренький холодок прошел по спине паралитика. На него смотрели пустые, шалые глаза маньяка. Вихляясь и приплясывая на ходу, прибывший невьянский владелец удалился в разубранные покои. Смолк колокольный звон, все еще разглядывая диковинную упряжь и наряды челяди, на площади топтались заводские. Никита Никитич, помрачневший, потухший, прикрикнул на толпу: «Ну, чего глаза лупите? Марш на работу!» Он растерянно оглянулся на двери и укоризненно покачал головой. Мелькнула и всего встревожила мысль о племяннике. Кто же он? Умница или сумасшедший? Прокофий Акинфеевич решил обосноваться в Невьянске, и теперь он стал неузнаваем. Из молчаливой, неприметной тени вдруг превратился в необузданного самодура. Исчезла прежняя приниженность, все низменное и болезненно странное, что до поры до времени таилось в нем, разом ожило и охватило все существо демидовского наследника. Прокофий зажил беззаботно, в довольстве, все желания его исполнялись быстро и безотказно. В обширных отменно обставленных покоях он жил как неограниченный властелин и предавался своим чудачествам. Жена его, Матрена Антиповна, больная, иссохшая женщина, лежала на огромной деревянной кровати, поставленной среди пустого и холодного покоя, из углов которого рано наползали сумерки. Постепенно и незаметно угасала ее жизнь. Страдальческими глазами она вгляделась в прибывшего из столицы мужа и умоляюще прошептала: «Прокопушка, подойди сюда, дай руку». Под одеялом зашевелилось костлявое, изглоданное болезнью тело. Прокофий, приплясывая, подошел к постели. Наклонившись над больной, он холодным, бесстрастным голосом окликнул ее: «Ку-ку! Ты еще жива?» «Прокопушка, побойся Бога! Что ты мелешь?» — жалобно промолвила она. Из-под густых длинных ресниц выкатились слезинки, большие прекрасные глаза с укором смотрели на Демидова. Ухмыляясь и кривя тонкие губы, он отпрянул от ложа жены и сказал весело: «Живи, живи! Я пошутковал малость». Все дни несчастная женщина лежала забытой в одиночестве. Кухонные стрепухи приносили еду и убирали постель. Брезгливо морщась, бабы отворачивались и торопились поскорее убраться из горницы. Единственной радостью больной были голуби, которых приносил младшенький сынок Амоска. Он пускал их в комнату матери и бросал им горсть зерен. Голуби кружились по комнате, жадно пожирали корм и ворковали. На подоконниках, постели, стульях они оставляли свой помет, но женщина не замечала грязи, целыми днями молчаливо созерцая сытых сизокрылых птиц. Сынки заводчика Акакий, Лев и Амос, великовозрастные верзилы, без дела слонялись по усадьбе, жили своей обособленной жизнью, избегая батюшку. Но он таки добрался до них. В один из зимних дней Прокофий вызвал сыновей в мрачный дедовский кабинет. Они робко переступили порог и застыли в изумлении и страхе. Отец сидел на столе под портретом деда, по-портновски скрестив ноги. В белом колпаке, в замызганном халате, он горделиво поднял голову и, указывая глазами на портрет, спросил сыновей: «Каков?» Похож на деда?